Глава 6. Пинская тюрьма. 19 июня 1940 года в 10 часов вечера зашел за мной милиционер и забрал в милицию. Уже 4 дня шли в городе Пинске аресты беженцев, записавшихся на выезд из Советского Союза. Кто были эти беженцы? Пинские евреи, бежавшие от гитлеризма. Прибыли они из Вены, гитлеровской оккупации, и попали, как говорится, из огня да в полымя. Пинск и вся восточная часть бывшей Польши были заняты Красной Армией. Я знал, что многие знакомые и незнакомые уже взяты. Не было ясно, заберут ли всех, или будет сделано исключение для особенно нужных и незаменимых работников. Не было ясно, какая судьба ждет арестованных. Первые аресты не вызвали особой паники среди беженцев, которые спокойно ожидали своей очереди с верой, что им ничего злого не сделают, и в крайнем случае, ну что же, вышлют в Россию, где они смогут получить работу и переждать войну. Утром 19-го зашел в мое отсутствие милиционер и спросил, когда я бываю дома. Ему сказали, что я возвращаюсь вечером к 10 часам. Он предупредил, что придет в это время. Вечером я сидел в своей комнате. Все у меня было готово. Я уложился, приготовил чемоданчик с необходимыми вещами. На столе лежала книга, которую я так и не успел дочитать до конца. Краткий курс истории ВКПБ. Ровно в 10 часов ВКПБ в образе курносого парня с младенческим лицом вошла в мою комнату. Увидев чемоданчик, милиционер улыбнулся и сказал: «Это не нужно, вас только вызывают на полчаса на разговор к начальнику». У меня отлегло от сердца. Я не знал, что это обычная в таких случаях уловка. Милиционер должен за вечер привести ряд людей и не хочет ни пугать их, ни ждать, пока они соберутся. Кроме того, у него нет приказа об аресте. Он только приглашает зайти в милицию. Иначе взяли моего соседа. К нему вломились ночью люди с ружьями, окружили дом. Хозяева подняли плач, решив, что это за ними. У него произвели обыск, чего у меня не было. Отвезли его сразу в тюрьму на грузовике, который был битком набит. И ему тоже пообещали, что он сейчас вернется. Это была неправда. Никто из взятых не вернулся, и многие погибли в изгнании. Я вышел на улицу, как сидел за столом, без вещей и без денег. В дверях милиционер сказал мне, что лучше все же взять пальто на случай, если придется долго ждать очереди. Я взял через руку пальто. Калитка хлопнула, и мы пошли, мирно разговаривая. Переступив порог милиции на Логишинской улице, я, не зная того, переступил черту, которая разделяла два мира. Но уже через несколько минут я понял, что случилось нечто невероятное. Я никогда в своей жизни не сидел в тюрьме. В момент ареста мне было 39 лет. Я был отцом семейства, человеком материально и внутренне независимым, привыкшим к уважению окружающих, безусловно лояльным гражданином. Я никого не обидел, не преступил закона и был твердо убежден в своем праве на внимание и защиту со стороны учреждений каждого государства, кроме гитлеровского. В общем, я оставался довольно наивным европейским интеллигентом даже после 9-месячных попыток вырваться из липкой советской паутины. И я все еще чувствовал себя душой и сердцем гражданином прекрасной Европы с ее Парижем, Флоренцией и лазурными далями Средиземного моря. За порогом дома на Логишинской я сразу перестал быть человеком. Этот переход совершился без всякой подготовки. Так резко, точно я провалился среди бела дня в глубокую яму. Из литературы и всяких описаний, из фильмов и рассказов я знал, как выглядит тюрьма, понимал, что меня задержат, произведут расследование, запрут на ключ. Но я совсем не был готов к тому, что произошло. В пустую комнату втолкнули нас несколько десятков человек. Кругом шныряли люди в мундирах и с револьверами. Это не были те советские люди, которых мы знали до сих пор, вежливые и обходительные. Во-первых, они говорили нам «ты». Во-вторых, они смеялись нам в лицо. Наше смущение страшно веселило их. Они наслаждались эффектом, который произвела на нас первая встреча с настоящей советской действительностью. В воздухе стоял густой мат, которого мы не слышали до сих пор. Мы думали, что матерщина вывелась в Советском Союзе. Оказалось, что эти люди мучительно ограничивали себя среди посторонних. Но здесь, за стенами НКВД, они были наконец у себя и могли не стесняться. И потому, как они себя вели, я понял, что мы для них уже не свидетели. Мы были для них мертвые, списанные со счетов люди. Нас пускали по нескольку в комнату, где сидели молодые люди в галифе, в прекрасном настроении, для которых вся процедура была просто забавой. Среди гогота и прибауток они опорожнили мои карманы, отобрали вечное перо, документы, часы, обручальное кольцо. Кольца я никак не мог снять, оно уже много лет не сходило с пальца. «Не сходит», — рассмеялся человек в галифе. «Давай сюда, мы живо снимем». И действительно, у этого ловкача кольцо само покатилось с пальца. Я больше не увидел ни своих документов, ни кольца, ни часов. Все, что взяли, отобрали навсегда. «Раздевайся!» В мгновение ока я был раздет, поставлен на четвереньки. Меня обследовали сзади и спереди, как закоренелого преступника с проверкой заднего прохода. Перетряхнули вещи, велели одеться, срезали пуговицы, отобрали пояс. Быстро-быстро вывели во двор и погрузили на машину. В полночь привезли нас в тюрьму НКВД. НКВД помещалась в конце Альбрехтовской, в здании бывших польских казарм. Загнали в крохотный чулан без окна и вентиляции. Всю ночь горел яркий свет. Было невыносимо душно и жарко. Человек 15 лежали в повалку на полу. Мы разделись до нога. Пот стекал с нас. Мы стали задыхаться и стучать в дверь. Время от времени ее отворяли, чтобы вошло немного воздуха из коридора. Мы промаялись всю ночь без сна. В полдень следующего дня нас перевели в камеру с нарами в 2 яруса. В польские времена в этом подвале хранили картошку. В камере был полумрак, одно квадратное отверстие почти под потолком. Мы лежали на голых досках вдоль 4 стен подвала. Посреди располагались люди прямо на голом полу. Все без исключения евреи. Маленький круглый человечек плакал беспрерывно, как дитя. Это был Бурко, фармацевт из городской аптеки, у которого я еще накануне покупал лекарства. Неделю мы просидели в картофельных подвалах НКВД. Давали нам хлеб и суп, но не выпускали никуда, только в уборную в конце коридора. Люди были еще сыты с воли и под впечатлением ареста потеряли аппетит. К еде почти не притрагивались, оставалось много хлеба. Беспрерывно просили пить, и день проходил в войне за воду, которой было очень мало. Вода давалась как премия за хорошее поведение. В камере была молодежь, взбудораженная, неспокойная. Люди разговаривали, пели, стучали в дверь за водой или за нуждой. Весь день кто-нибудь стоял под дверью и умолял пустить его в уборную. Наконец отворялась дверь. Стражник, стоя на пороге и не входя, это запрещено уставом, осыпал злобной матерщины арестантов и захлопывал дверь под носом у них. Кто-то сказал: «Товарищ». Огромный гориллоподобный верзила рассвирепел. «Какой я тебе товарищ? Волк в лесу тебе товарищ, а не я!» Скоро нам объяснили, что обращение «товарищ» не допускается для арестованных, и мы должны обращаться к начальству со словом «гражданин». Наутро, когда вывели в отхожее место партию в 16 человек, сразу обнаружилась разница между слабонервными интеллигентами и людьми из народа. Были люди, которые в первый раз на виду у всех, одна круглая дыра на 16 человек, понукаемые в толпе, мучительно стыдились. Кто-то на загаженном склизком полу потерял сознание. Его вынесли. Надзиратели скверно ругались, кругом смеялись. За низенькими дверьми с засовами и замками шумели и барабанили кулаками запертые люди. Начались ночные допросы. Раз вызванный уже не возвращался в камеру. Его переводили в другое место и через несколько часов забирали из камеры его вещи, если было что забрать. Мы все ждали с нетерпением своей очереди. «Если эти держиморды обращались с нами как с преступниками, то это объяснялось тем, что они не знают, не разбираются, что с них требовать. От беседы со следователем мы ждали выяснения, чего от нас хотят, ведь мы не совершили никакого преступления». 3-4 дня прошло в ожидании. Поздно ночью вызвали меня из камеры. К тому времени я уже был очень грязен, лохмат, небрит и дик, как и полагается человеку, которого преследует государство. Мыло и воды для мытья, полотенца, гребня, подушки — и тому подобных вещей у меня не было. Я очень остро почувствовал социальное неравенство, когда сел против меня молодой щеголеватый следователь НКВД, приглаженный, напомаженный, выспавшийся, с нашитым мечом на рукаве, знак работников судебно-политического аппарата НКВД. Глубокая ночь. Второй этаж НКВД, другой мир. Внизу погреба, набитые битком всклокоченными, перепуганными людьми. Наверху чистые белые коридоры. Тишина, зеленые абажуры на столах. В большой пустой комнате на столе следователя бутылка лимонада. И рядом с ней коробка папирос. И то, и другое — волшебный сон. Лимонада нет в продаже. Это, наверное, из внутреннего распределителя. У меня мучительная жажда. Но этот лимонад не для питья. Он также недоступен и нереален, как родной дом и свобода. Следователь предлагает мне папиросу. С того же начинался допрос и у других арестованных. Должно быть так указано в инструкции. Человек, который меня допрашивал, имел специальное образование. Прошел школу следователей НКВД. И эти допросы были его подробно и точно разработанной специальностью. После того, как была установлена персоналия и факт моего высшего образования и работы в облоно, следователь стал очень вежлив. Я сидел на стуле не у стола, а посреди комнаты. Я был полон любопытства, в чем будут меня обвинять и что будет говорить следователь. Но было бы преувеличением сказать, что в эту минуту я чувствовал себя находящимся перед настоящим следователем. За столом сидела советская юстиция с эмблемой щита и меча на рукаве. Перед столом сидел человек Запада, непроданный, свободный, и внимательно присматривался. Вот это чувство независимости и неписанного права судить своего судью и было моим настоящим преступлением. Но тогда ни я, ни мой следователь об этом не думали. Человек с эмблемой раздумывал, как ему повести допрос. Очень умно поступил его коллега, который в ту же ночь в другой комнате допрашивал моего соседа, адвоката Н. Этот человек ныне живет в Израиле. Он ему сказал: «Вы человек интеллигентный. Сейчас начнете доказывать, что вы ни в чем не виноваты. Это все лишнее.